«Булат Акуджава. Посвящается вам». Это название книги, обращено к читателю. Она состоит из поэтических текстов, до последнего времени не издававшихся. Хотя слова песен, включенных в сборник, любителям поэзии Акуджавы знакомы давно. Но, пожалуй, слова песен мы воспринимаем несколько внешне, забывая, что прежде всего слушаем прекрасные стихи. Мелодия несколько стирает слово «построение». Давайте отрешимся от того, чтобы воспринимать тексты Булата Шаловича как тексты песенные, а прислушаемся к ним как образцам поэзии самой высокой пробы. Открывается сборник обращением к сыну.